Чаптер 1. Пхитячер. У Амиды Накамуры сегодня была очень важная встреча, и она его беспокоила. Он надеялся, что она была связана с продвижением по карьерной лестнице в бухгалтерской фирме, в которой он работал уже более 5 лет, но параноидальная его часть шептала, что она закончится его увольнением. Эта тревога накопилась за ночь, и вот он стоит на тротуаре с другими людьми, которым нужно идти на работу, с натянутой улыбкой и крепко сжатой в руке чашкой кофе. Борьба со злодеем, задерживающая их, не помогала его психическому состоянию. Чем больше его мозг метался и придумывал причины, по которым его босс хотел провести с ним частную встречу, тем сильнее его причуда накапливалась внутри, готовая взорваться. Как только он достал телефон, чтобы написать своему боссу, что он может опоздать, герои, наконец, победили гигантского злодея. «Дерьмо!» – пробормотал он, когда земля завибрировала, и телефон выпал из руки. Прежде чем он успел наклониться и поднять его, фигура поменьше уже была перед ним. «Держите», — сказал мальчик в гакуране с веселой улыбкой, и Амида не мог не улыбнуться в ответ. «Спасибо». Когда он забирал телефон, их руки соприкоснулись, и Амида ощутил, как на него нахлынуло спокойствие. Он закрыл глаза, чтобы насладиться этим ощущением, прежде чем резко открыть их в панике, когда понял, что произошло. «Дерьмо, ребенок, хей, малыш!» – закричал мужчина, глядя сквозь толпу, но не смог найти мальчика, так как люди начали двигаться. Ну что ж, Амида надеялся, что его причуда не испортит мальчику день. Она называлась «Повышение уверенности», но, несмотря на название, могла быть разрушительной в зависимости от личности человека. Чем более беспокойным становился Амида, тем более уверенным в себе будет человек, к которому он прикоснется. Обычно его причуда проходила через 8-12 часов. Уверенность, вызванная причудой Амиды, была реальной, но чтобы питать эту уверенность, источником энергии должна была стать другая эмоция. Она варьировалась от человека к человеку, но всегда подпитывалась от эмоционального состояния, которое они испытывали чаще всего. Разгневанные люди становились харизматичными, депрессивные, душой компании. Счастливые люди превращались в пылких скандалистов. Что касается добрых людей, они становились откровенно безжалостными. К тому времени, как Амида приступил к работе и обнаружил, что получает повышение, Мидория Изуку ощутил на себе весь эффект его причуды. Класс Изуку был шумной компанией. Их учитель, Ивамото-сенсей, был мужчиной средних лет, который отказался от попыток успокоить свой класс за 5 секунд еще в первый день. Крики, использование причуд и другое наглое поведение были нормой. Мужчине было все равно, и он считал дни до выхода на пенсию. Он не был тем учителем, на которого ученики смотрели с уважением, и уж тем более не был тем, которого они боялись. Его не интересовала личная жизнь учеников, их социальный статус и все остальное. Итак, когда он сказал, «Мидория тоже хочет пойти в УА», это не было злонамеренно. Это было небрежное замечание, которая вылетела без раздумий, потому что он констатировал факт. Но ученики Ивамото чувствовали, когда в воде была кровь, а Мидория чаще всего становился той самой истекающей ею добычей. Он не хотел привлекать внимание к мальчику, как это было раньше, но он не пытался остановить насмешливый смех или крик Бакуго, когда тот ударил взрывающимися кулаками по столу Мидории. «Все еще, спустя столько времени ты все еще пытаешься конкурировать со мной, проснись и осознай, насколько ты бесполезен, Деку». Это была сцена, которая разыгрывалась в этом классе миллион раз, и каждый раз Мидория заикался в свою защиту робким голосом, едва слышным среди хихиканья одноклассников. На этот раз все было иначе. На этот раз Мидория посмотрел мимо Бакуго, мимо всех смеющихся и встретился взглядом с Ивамото. И Мидория улыбнулся. «Ивамото-сенсей», — позвал он, не обращая внимания на рычание Бакуго из-за того, что того игнорируют. Мужчина мысленно приготовился к любой жалобе, которая вот-вот сорвется с уст мальчика. «Вы выглядите усталым, и не похоже, что у вас много планов на сегодня. Я займу класс за вас. У меня есть урок, который, я думаю, принесет пользу всем». Что было не тем, что Ивамото ожидал услышать от Мидории, как и остальной класс, если громкий взрыв смеха что-то значил. «Что, чему такой бесполезный Деку, как ты, может научить меня, или кого-либо еще?» – спросил Бакуго, хрустя костяшками пальцев. Мидория раздраженно вздохнула и обратил на него свое внимание. «Бакуго, я знаю тебя большую часть своей жизни. Я знаю твою причуду от и до, потому что я твой самый частый подопытный. Мой урок поможет взглянуть на некоторые вещи в перспективе для всех, кто пробует себя в сфере героев. К тому времени, когда я закончу, я думаю, мы все будем знать, кто в этом классе должен попробовать, а кто должен отсидеться. То, как он улыбнулся, когда сказал последнюю часть, немного успокоило смех. Некоторые из его одноклассников начали беспокойно переминаться. Бакуго выглядел ошеломленным, возможно, потому, что Мидория не назвал его качченым. С недоверчивой ухмылкой он вернулся к своему столу, пнул стул, прежде чем броситься на него. Ивамото решил, что это продолжалось достаточно долго. «Очень смешно, Мидория, но у меня запланирован урок, и не комментируй других, это грубо», — поругался он, пытаясь вернуть себе контроль над классом. Он ожидал, что его ученик робко извинится, но парень тяжело вздохнул и встал. «Ивамото-сенси, я думаю, вы что-то неправильно поняли, я не спрашивал. Урок уже начался. Первое, что вы усвоите, когда у вас нет причуды, заключается в следующем. Правда груба, жестока и будет постоянно соваться вам в лицо. Вы выглядите усталым, сенси, поэтому, пожалуйста, садитесь. Мидория, я не знаю, что на тебя нашло, но, только из-за того, что вы выглядите усталым, сенси, я собираюсь проигнорировать то, что вы нарушили студенческую конфиденциальность, сказав всем, что я подал заявку в УА». Мидория говорил, прерывая его слова. Он не кричал и не повышал голос, но, тем не менее, быстро и безжалостно перекрывал голос своего учителя. Ивамото почувствовал, как краска отхлынула от его лица. «Ах, это было, прошу прощения, я не думал, но это действительно важно в долгосрочной перспективе». Он замолчал, внутренне поморщившись от того, как слабо прозвучало оправдание. То, как Мидория посмотрел на него, быстро приподняв губу, заставило его понять, что этот ученик тоже чувствует запах крови в воде и знает, как найти источник. «Я не согласен, сенси. Я думаю, это очень важно. Потому что, если вы нарушаете конфиденциальность, потому что не подумали, о чем еще вы говорите, что по договору согласились не разглашать». Мидория наклонил голову, достал телефон и начал листать. «Это не в первый раз, понимаете? Вы также рассказали всем, что я беспричудный в первый день в школе, а также прокомментировали некоторые из моих оценок, которые я получил в этом году. Как ваш ученик, я не чувствую себя комфортно, зная, что вы так небрежно говорите о моей личной информации. Это очень серьезный вопрос. Боюсь, если вы не назовете мне вескую причину, мне придется подать жалобу». Ивамото попытался скрыть свое облегчение. Подача жалобы директору не повредит его карьере или репутации. Этот человек никогда бы не поверил Мидори. Школьный совет довольно строг в таких вещах. «Я слышал, что учителя из другой школы очень быстро уволили за то, что он дал кому-то номер телефона ученика». «Школьный совет», — Ивамото пискнул, когда его паника вернулась, как приливная волна. Мидория со скучающим видом оторвался от телефона. «Конечно, я не могу передать это вышестоящим инстанциям в этой школе, будет предвзятость, так как они знают вас лично. А, вот оно, спасибо, Ника-сан, я знал, что кто-то опубликует это». Студент, о котором идет речь, вздрогнул и спрятал свой телефон, когда Мидория нажал кнопку воспроизведения, и слова Ивамото прозвучали на фоне какой-то странной дабстеп-музыки. «Мидория тоже хочет пойти в УА. Мидория тоже хочет пойти в УА. Мидория тоже хочет пойти в УА». Это продолжалось в бесконечном цикле, пока Мидория не остановил видео. Класс затих. Несколько студентов попытались украдкой убрать свои телефоны. «Доказательства повсюду, сенси. Даже если Ника-сан удалит свое видео, его уже лайкнули, репостнули и сохранили». Мидория посмотрел на Ника с чем-то вроде разочарования. «Хэштег беспричудный ребенок получи и турок» звучит так, будто ты учишься в начальной школе, особенно учитывая то, что ты опубликовал это в группе, выступающей против беспричудных. «Если ты собираешься запугивать меня в интернете, просто отметь, что хочешь, чтобы я умер, как и все остальные. Кстати, школам, обучающим героев, разрешено проверять учетные записи их поступающих в социальных сетях, так что для тех, кто подает заявку, вы захотите немного почистить их. Мне не хотелось бы стать причиной, по которой вы не поступите». Из горлоника вырвался искаженный звук сожаления, и он сгорбился в своей школьной форме в попытке исчезнуть. Несколько детей были потрясены этой информацией, но Мидория уже повернулся к Ивамото, улыбаясь. пожалуйста, знайте, что у меня есть другие случаи, подобные этому, сохраненные и задокументированные. Ваша учительская карьера будет завершена, если я возьмусь за это, как следует. Он не упомянул, что у него также есть улики на его одноклассников, но, судя по их испуганным взглядам, это было и не нужно. Но, если вы позволите мне провести урок до конца классного часа, я обо всем забуду. И вам это начал бояться этой улыбки. Я забуду все те случаи, когда вы ошибались, потому что я понимаю, сенси, я понимаю, вы устали, и я тоже. Мидория подошел к краю его стола и, слегка поклонившись, указал на его стул. Пожалуйста, присаживайтесь и отдыхайте. И вам это сел. Примечание к части. П.А. Чему такой бесполезный Деку, как ты, может научить меня? Спросил Бакуго, хрустя костяшками пальцев. Как не быть абсолютным придурком для всех? Ответил Мидория с легкой улыбкой. С медом над тобой больше мух, чем с острым соусом. Ты, гребаный придурок. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://tmelucistiexpress. Чаптер 2. Пхецласматис. Примечание к части. П.П. Я скрываюсь от заботящихся обо мне людей, не говорите им, что я здесь исчезает в тумане. К тому времени, как Мидория подошел к доске, класс погрузился в гробовую тишину. Взяв мел, он написал, что делает человека героем. Он повернулся к своим одноклассникам. Я долго думал над этим вопросом. Наверное, лет с 4. Думаю, я знаю ответ, но мне любопытно, что думают все остальные. Герои настолько укоренились в нашем обществе, что часто пересекаются с другими отраслями, поэтому иногда я думаю, что определение того, что такое герой, стало немного туманным. Ребята, что вы думаете, что делает человека героем? Типичные ответы учеников средней школы были озвучены в воздухе, капая струйкой, прежде чем превратиться в поток. Сильная причуда, личность. Никому не нужен скучный герой. Это правда. Невозможно попасть в центр внимания, если герой не интересен. Он должен хорошо выглядеть или носить крутой костюм. Также нужно уметь хорошо общаться с публикой. Помните того героя, который рано ушел на пенсию, потому что не мог перестать заикаться в прямом эфире. Он стал мимом на несколько дней. Мидория слушал и записывал мысли каждого, которые сводились к следующему. Сильная причуда, интересная личность, красивый или уникальный костюм. Хорошо, ради экономии времени давайте остановимся на этих трех, так как это то, что я слышал чаще всего. Он повернулся к классу и его взгляд был направлен на одного человека. Итак, теперь, когда мы согласны с тем, что эти черты основывают личность героя, как ты планируешь стать им, Ито-сан? Ито, который был известен тем, что выпучивал глаза, чтобы напугать девочек в их классе, дернулся от удивления, когда его окликнули. «Что, ты подал заявку в школу героев, верно?» – спросил Мидория, и Ито кивнул. «Итак, основываясь на наших критериях того, что делает человека героем, каков твой план, чтобы выделиться? Что ты собираешься сделать, чтобы заставить их принять тебя?» «Ах, то есть...» Ито замолчал, красный румянец залил его шею, когда он начал слышать хихиканье по всему классу. Раздраженный, он огрызнулся. «По крайней мере, у меня есть причуда и шанс. Ни одна школа героев не допустит к себе ребенка без причуд». Мидория тяжело вздохнул. «Ито-сан», — начал он медленно, как будто разговаривая с маленьким ребенком, «я вне этого уравнения, критерий сильной причуды вышибает меня автоматически. Пожалуйста, постарайся не отставать. Кроме того, речь идет не о моем будущем, а о твоем. И я хотел бы знать, как ты планируешь доказать, что, выпучивая глаза, ты станешь героем?» По комнате прокатились новые смешки. «Я могу использовать их, чтобы шпионить за злодеями. Но они все еще подключены к твоему зрительному нерву, верно? Как далеко ты можешь их вытянуть?» «Может быть, на 30 сантиметров?» Пришел слабый ответ, и Мидория поднял бровь. «Значит, ты думаешь, что можешь шпионить за злодеями, растягивая глаза всего на 30 сантиметров. Думаешь, они не заметят глазное яблоко, а тем более два, а если тебя обнаружат, что тогда? Как быстро твои глаза могут вернуться в глазницы? Как твоя причуда поможет тебе, если тебе придется сражаться? Я мог бы быстро направить свой глаз в их сторону. Люди всегда сходят с ума, когда я так делаю. Тогда я смогу нокаутировать их сокрушительным ударом в лицо». С гордостью воскликнул Ито, напрягая один из своих бицепсов. Мидория рассмеялся. Он долго и громко смеялся до такой степени, что всем стало не по себе. После того, что показалось вечностью, его смех превратился в смешки, и он вытер слезы с глаз. «Ах, Ито-сан, извини, я не хотел смеяться над тобой, но ты серьезно? Это действительно твой план на случай, если тебе придется драться?» «Да», — выражение лица Мидории стало жалостливым. «Ито-сан, я не хочу быть вестником плохих новостей, но я надеюсь, что ты выбрал обычную старшую школу в качестве второго шанса, потому что ни одна школа героев не примет тебя. Ты этого не знаешь. Твои зрительные нервы, вероятно, сильнее, чем у большинства, но они сделаны не из стали. Было бы смехотворно легко победить тебя, даже я мог бы это сделать. Да, конечно, как будто такой беспричудный, как ты, мог бы. Все, что мне нужно сделать, это схватить твой зрительный нерв и потянуть», — сказал Мидория с серьезным лицом, и это побледнел, когда в его голове материализовались ужасные образы. «Я полагаю, что это не займет много времени, и даже если вытянуть не получится, побочный ущерб от драки гарантирует, что вокруг будет что-то острое, так что я мог бы просто порезать их. На самом деле, мне не нужно заходить так далеко, я могу просто раздавить твои глазные яблоки. Тогда у тебя не было бы ни глаз, ни причуды». Улыбка Мидории, вероятно, будет сниться это в кошмарах. «Итак, Ито-сан, пожалуйста, пересмотри свою стратегию или вообще не утруждай себя вступительным экзаменом». Кто-то засмеялся, когда плечи это опустились от поражения, а Мидория повернул голову и нацелился на них с пугающей точностью, которая соответствовала безумной улыбке, расцветающей на его лице. «Ах, Мика-сан, мне было интересно, кто должен быть дальше. Спасибо за волонтерство». Мика испуганно икнул. И так прошли все остальные в классе, с Мидорией, анализирующим причуды и личности большинства своих одноклассников. Это был психоанализ, которого никто из них, проснувшись утром, не ожидал, и это было видно. «Сузуки-сан, причуды мутантного типа не получают много предложений о спонсорстве. Как ты собираешься бороться с этим, если хочешь быть героем в центре внимания? Кувабара-сан, как ты планируешь использовать шипы, растущие у тебя на макушке, для спасения мирных жителей? Ката-сан, у тебя спокойная личность. Как ты собираешься выделяться среди остальных, когда у тебя проблемы с публичными выступлениями?» Ивамото слишком поздно сообразил, что Мидория использовал список, составленный классом ранее, чтобы переиграть их. Проглотив страх перед потерей карьеры, Ивамото встал, прежде чем Мидория успел вонзить зубы в трех оставшихся учеников. «Стой, Мидория, ты достаточно терроризировал своих одноклассников. Говорить им всякие ужасные вещи, как ты можешь? Я не знаю, что на тебя сегодня нашло, но хватит». Краем глаза он увидел, как следующая жертва Мидории, Эйка, пробормотала «спасибо, Синси», когда Мидория повернулся к нему. «Интересный способ выразить это, Синси, но я не думаю, что я действительно кого-то терроризировал. Прошу прощения. Тогда как бы ты назвал последний час?» «Хм», — Мидория прислонился к подиуму, постукивая себя по подбородку. «Открытие глаз на реальность, попытка пробуждения. У всех нас есть большие мечты, и все в этой комнате говорили мне, что моя мечта недостижима, что я должен быть реалистом и выбрать что-то другое. Это было нацарапано на моем столе, вцепилось в мою одежду и выжжено на моей коже. Так что я подумал». Он замолчал на мгновение, прежде чем поднять взгляд и одарить всех веселой улыбкой. «Я подумал, что, поскольку все были так добры, возвращая меня к реальности снова и снова, было бы справедливо, если бы я отплатил услугой хотя бы один раз. Ах, но не волнуйтесь, Синси. Те определения, которые они выбрали для становления героя, неверны. Они упустили важный компонент, и именно поэтому я не верю, что кто-то здесь действительно способен стать героем». Под списком он добавил: «Наличие морали. Видите ли, предыдущие дескрипторы могут относиться к злодеям, знаменитостям, моделям, генеральным директорам и множеству других профессий. Но герои, настоящие герои должны заботиться. Они должны заботиться о тех, кто слабее их самих. Речь идет не только о ярких сражениях и задержании злодеев. Речь идет об успокоении людей после стихийного бедствия, о том, чтобы заверить отчаявшихся людей в том, что они не одиноки, о том, чтобы дать гражданским лицам чувство безопасности и доверия». Мидория посмотрел на свой класс. «Как человек без причуд, ни один человек в этом классе никогда не заставлял меня чувствовать себя в безопасности. Каждый день мне кажется, что я иду сюда, чтобы быть съеденным заживо. В будущем, если один из вас станет героем, и вам придется спасти меня, что вы сделаете? Тишина. Именно поэтому никто здесь не достоин быть героем, Синси. Ладони Бакуго затрещали. Ивамото указал на дверь, в офис директора. Сейчас, Мидория пожал плечами, схватил свои вещи и, выйдя за дверь, обернулся и мило улыбнулся всем. Я знаю, что до них далеко, но всем удачи на вступительных экзаменах. Я надеюсь, что вы вспомните этот урок, когда они начнутся. Раздался звук закрывающейся двери, и весь класс затих, когда шаги Мидории затихли. «Синси», — сказал кто-то слабым голосом в напряженном воздухе. «Могу ли я изменить свой выбор школы?» Ивамото вздохнул. Почему-то ему в голову пришло старое выражение. Оно было действительно старым, но выдержало испытание временем. 14-летние – самые подлые люди в мире. Они будут смеяться над вами, но осторожно. Они доберутся до того, что вам не нравится в вас самих. Для этого им даже не нужно долго наблюдать за вами. Очевидно, они чуют слабости других 14-летних. Не мог не думать он, глядя на испуганные, отчаянные взгляды своих учеников. Мидория изрядно поиздевался над ними, и над ним самим, если быть честным. Все, кто хочет что-то изменить, делайте это сейчас. Документы еще не поданы, так что у вас есть время. Отчаянный шорох карандашей по бумаге звучал в его ушах как гром. Примечание к части. Одноклассник Изуку. Лол, чему нас может научить беспричудный ребенок? Изуку. Некоторым манерам с оттенком тревоги и изрядной дозой неуверенности в себе. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://мелучистиэкспресс. Чаптер 3. Пхе принципал. Примечание к части. ПП. Сейчас 9:37, я проснулась, пожелала доброго утра своему лунному свету, заварила корейский зеленый чай с жареным рисом и села редактировать главу. Я люблю это утро. Директор Акаши, Мидория Изуку здесь. Потрескивающий голос его секретарши раздался из динамика в кабинете. Акаши нахмурился, в ее голосе будто звучало беспокойство, но сквозь помехи было трудно сказать точно. «Впусти его», — ответил он, перечитывая электронное письмо, которое Ивамото отправил ему относительно ситуации. Оно сбило его с толку, потому что описанное поведение не походило на Мидорию. Правда, мальчик часто попадал в неприятности из-за того, что своим бормотанием и ревнивым поведением отвлекал сверстников, но, тем не менее, был робким. У такого беспричудного мальчика, как он, никогда не хватило бы мужества или ума, чтобы нагло придумывать, как уничтожить причуды своих одноклассников, как описано в электронном письме. Тем не менее, он также не мог найти причину, по которой Ивамото мог бы солгать, и учитывая, что это был последний год Бакугу здесь, Акаши хотел, чтобы все прошло гладко. Странные слухи об Альдере и ее учениках не должны существовать, когда один из их самых талантливых детей собирался продолжить обучение в УА. Он выслушает Мидорию, а затем вынесет соответствующее наказание. Просто подумайте об этом. Хорошо, Юки-сан, я думаю, это действительно поможет усилить вашу причуду. Акаши услышал слова Мидории, когда его дверь открылась. Он увидел лицо своей секретарши и задумался о том, что мальчик мог сказать ей. Она выглядела такой же бледной, какой была ее фамилия. «Здравствуй, Мидория-кун», — сказал он, когда мальчик сел напротив него. «Директор Акаши», — мальчик слегка кивнул ему в ответ. «Ты знаешь, почему ты здесь, Мидория?» — спросил Акаши, готовясь к слезам и отрицанию. «А Ивамото-сенсей сказал, что я мучил своих одноклассников, но это неправда, сэр. Это было сказано так небрежно, как будто он говорил о погоде». «Ой», — Мидория кивнул, выглядя более расслабленным, чем Акаши когда-либо его видел. «Все, что я сказал, было правдой. Мое намерение состояло не в том, чтобы унизить любого, кто хочет быть героем, а в том, чтобы вернуть их к реальности, чтобы показать, где, так сказать, их пределы». Акаши вздохнул. У электронного письма теперь было немного больше смысла. Очевидно, сегодня зависть Мидории взяла верх над его застенчивостью. «Не твое дело указывать одноклассникам, что они могут или не могут делать со своим будущим. Стремление стать героем – замечательная мечта для любого. Прекрасная мечта для всех, кроме меня. Разве вы не это имеете в виду?» Акаши замер, пораженный резким обвинением. «Будь благоразумен, Мидория. Я знаю, что жизнь несправедлива к тебе, но ты должен быть реалистом в отношении своего будущего и оставить других в покое. Теперь о твоем наказании за срыв урока. Знаете, директор Акаши, «Ваш план никогда не имел для меня смысла», — сказал Мидория, почесывая затылок. Акаши нахмурился. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, и не перебивай меня, пока я с тобой разговариваю. Я говорю о вашем плане сделать Эльдеру более респектабельной, используя славу Бакуго, когда он станет профессиональным героем. Это просто не имеет для меня смысла. Я понимаю, что вы хотите дать своему самому талантливому ученику все, что можете, но жертвовать более слабыми, чтобы тешить его эго, это неправильно, вам не кажется? А теперь смотри сюда, Мидория». Акаши фыркнул, его лицо покраснело. «Я никогда так не поступал, и Бакугу не сделал ничего такого, что заслужило бы от тебя такую клевету. Ой, это было сказано мягко, в сладкой ритмичной манере, но что-то в этом заставило Акаши подумать, что это лезвие бритвы, завернутое в бархат». Мидория закатал рукава и наклонился вперед в своем кресле, пока его локти не оказались на столе директора. На предплечьях виднелись слабые шрамы. Один имел форму отпечатка руки. Ожоги говорят об обратном, как следы взрывов на моем столе и дым, пропитавший мою униформу. Он еще молод, Мидория. Прецеденты случаются. Мне жаль, если его взрывы причинили тебе боль, но он пока не может контролировать силу своей причуды, сказал Акаши, пытаясь устранить все, что было возможно, прежде чем у Мидории появятся какие-либо идеи. Мидория недоверчиво посмотрел на него и сел обратно. Если Бакугу не может контролировать свою причуду после всех 10 лет, что она у него была, то я думаю, он не так талантлив, как вы думаете, Мидория. И если вы знали об этом, то вам следовало бы договориться с консультантом по причудам, чтобы он работал с ним, а не позволять ему сходить с ума и причинять людям вред, когда ему этого захочется. Я просто имел в виду, что он, вероятно, возбуждается, когда хулиганит, из-за чего его причуда становится немного сильнее, объяснил Акаши, отчаянно пытаясь вернуть разговор в нужное русло. Это все еще признак плохого контроля. Этот мальчик, Акаши сдержал раздраженный стон. Мы больше не говорим об этом. Мы обсуждаем твое наказание за грубое обращение с одноклассниками. Думаю, 2 недель задержания и дополнительной уборки должно хватить, и я отношусь к тебе снисходительно. Я все еще не понимаю вашего плана, Мидория. Где всемогущий учился в средней школе, директор Акаши? Спросил Мидория, и он замолчал, не ожидая такого вопроса. Я, то есть, пробормотал он, пытаясь выдавить из себя ответ. Вы не знаете, а старатель, или без джинс, можете ли вы назвать среднюю школу любого героя из рейтинга? Я так не думаю. Знаете почему, директор Акаши? Он начал понимать предупреждение Ивамото об улыбке Мидории, когда она стала такой страшной. Потому что это не имеет значения. Никто не смотрит на героев и не говорит: «Вау, интересно, куда они ходили в среднюю школу?» Нет, они ищут, в какой старшей школе они учились, потому что именно там они тренировались, чтобы стать героями. Мидория продолжил, все еще улыбаясь, продолжая выглядеть мягким. Мягким, будто его слова не были кинжалами, поразившими цель прямо в точку. Вы думаете, Бакуго будет кричать об этой школе, если он станет профессионалом? Вы думаете, люди будут уважать вас или что-то в этом роде? Если он это сделает, вас может даже не быть здесь. Если такое случится, эта школа может больше не открыться, потому что она в списке школ, которые будут проверены и, вероятно, закрыты в ближайшие 3 года. Не говори плохо о школе, удалось прохрипеть Акаши. Я остановлюсь, когда починит крышу и перестанут отклеиваться плитки на полу. Есть пул ставок, когда перила на лестнице 2-го этажа упадут. Да, Акаши и учителя тоже делали ставку на это. Но Мидории не нужно было этого знать. Я знаю, что в школе не самые хорошие условия, но именно так обстоят дела со всеми сокращениями бюджета. Я не знаю, откуда ты знаешь о списке закрытия. Я слежу за социальными сетями школьного совета. Но, опять же, тебя это не касается. Акаши вздохнул. Кажется, у тебя сегодня есть тенденция совать свой нос в чужие дела. Честно говоря, они первые начали. Если хотите злиться на кого-то, злитесь на Ивамото-сенсея за то, что он рассказал всем, что я собираюсь поступать в УА. Все еще, я думал, что настоятельно советовал тебе не пытаться. Вы посоветовали. Мои одноклассники тоже, но вы никогда не возражали, когда они приказывали мне сдаться. Я знаю, что вы несколько раз слышали их, ободряющие слова в мой адрес. Не расстраивайся из-за того, что они беспокоятся за тебя. Забавный способ интерпретировать эти взаимодействия, и неправильный. Как бы то ни было, это не их дело, и, в конечном счете, если я не поступлю, это будет касаться только УА, ни моих одноклассников, ни моих учителей, ни вас. Акаши посмотрел, действительно посмотрел, на ученика, сидящего напротив него. В его теле не было напряжения, глаза были слегка прищурены, а рот сжат в твердую линию. Он не выглядел расстроенным, скорее, ему было немного неудобно, что он вообще продолжает этот разговор. Акаши задумался, куда подевался нервный мальчик, с которым он был знаком. «Я уверен, что Ивамото-сенсей не хотел так тебя ругать, но это не дает тебе права так разговаривать с одноклассниками». Мидория промолчал, а Акаши вздохнул с облегчением. Обычно добраться до совести этого ученика было не так уж трудно. «Позвольте не согласиться. Ой, говоря о правах, давайте поговорим о моих, раз уж мы здесь». Акаши застонал. «Мидория, пожалуйста. Директор Акаши, я не думаю, что вы понимаете ситуацию, в которой находитесь». Мальчик одарил его оценивающим взглядом. «Мне интересно, на самом деле, довольно давно, почему вы так сосредоточены на Бакуго, повышающем репутацию этой школы, когда вы должны быть сосредоточены на том, чтобы я не разрушил ее. Что за фантазия о наличии силы была у этого мальчика прямо сейчас? Вы можете сколько угодно приукрашивать то, как обошлись со мной мои сверстники и учителя, но мы все знаем, что происходит. Честно говоря, я устал быть боксерской грушей, и устал от того, что вы заметаете это под ковер просто потому, что у меня нет причуды. Я устал от того, что люди используют на мне свои причуды, потому что им скучно или они расстроены. Я устал от того, что учителя ругают меня и наказывают за то, чего я не делал. В основном, я устал от того, что на меня смотрят как на меньшее из-за чего-то, что я не могу контролировать. Мидория хлопнул в ладоши и улыбнулся. Бритвы в бархате снова пронзили голову Акаши, и его желудок наполнился ужасом. «Возможно, вы забыли, что закон о защите от причуд все еще является действующим, но я, нет, и школьный совет тоже, а нет», — подумал Акаши, прежде чем его разум опустел от паники. «Этот закон был старым, он был введен, когда число беспричудных все еще превосходило число людей с причудой. Вначале это был закон о предвзятости, который несправедливо благоприятствовал людям без причуд. Теперь, хотя в него и были внесены незначительные корректировки, это был один из немногих спасательных кругов, которые были у беспричудного человека в мире. Я знаю, что многие люди не воспринимают его всерьез, но школьный совет не в их числе. У одного из них есть беспричудный ребенок примерно моего возраста. Так что поверьте мне, когда я говорю, что если я обращусь к ним по этому поводу, это не будет отброшено в сторону. И если они решат, что Эльдера игнорировала этот закон, что ж, сокращение бюджета будет одной из наименьших ваших забот». Мидория откинулся назад и склонил голову на бок. «Интересно, сможет ли Эльдера оплатить судебные издержки, если дело дойдет до суда? Вот дерьмо», — подумал Акаши, отчаянно пытаясь придумать опровержение. Мидория продолжал говорить. «Я знаю, что технически здесь нет никаких доказательств плохого обращения со мной. Камеры не работают, и не похоже, чтобы вы раздавали задержание кому-либо, кроме меня, так что никакого бумажного следа». Акаши почувствовал, что от этого признания ему стало легче дышать. «Верно, нет доказательств. Это превратило бы ситуацию в ситуацию, он сказал, она сказала без явного победителя. Альдера могла пережить это, но мои одноклассники очень любят постить в соцсетях. Смотрите». Перед лицом Акаши был сунут телефон с открытым популярным приложением. Была нажата кнопка воспроизведения, и он смотрел, видео за видео, о том, как Мидорию дразнит, насмехаются и преследуют, чтобы все видели. Альдера могла бы заявить о своем невежестве, если бы большинство видео не были сняты в классах, когда учителя смотрели и ничего не делали. Мидория забрал свой телефон. «Теперь, когда вы увидели, как на самом деле беспокоятся обо мне мои одноклассники и учителя, давайте обсудим, что будет дальше». Директор Акаши сдержал всхлип и кивнул. Мидория, должно быть, что-то увидел в выражении его лица, потому что начал смеяться. «Не смотрите так испуганно, сэр. Я не собираюсь просить о чем-то, что не может быть легко предоставлено. Я просто хочу немного уважения, немного равенства, чтобы остаток моего времени здесь, в Альдере, мог пройти мирно. Вы выглядите так, будто я шантажирую вас, чтобы заставить подчиниться, и это немного больно, понимаете?» Мидория нахмурился. «Думаете, я вас шантажирую? Ты заставил меня о многом задуматься. Вот и все. Мидория хмыкнул. Наверное, да. Помните, директор Акаши, это можно назвать шантажом только в том случае, если человек, которому угрожают, знает, что его действия неэтичны или незаконны. Но мы оба знаем, что жестокое обращение со мной в этой школе было вызвано наивным невежеством, и что это изменится прямо сейчас, не так ли? Поскольку у нас еще так много времени в запасе, почему бы нам сначала не просмотреть школьный отчет обо мне? Я думаю, что есть несколько, недоразумений, которые нужно исправить. Улыбка Мидории, которой он осветил мужчину, должна была появиться в его кошмарах. Акаши сухо кивнул и трясущимися пальцами открыл файл на своем компьютере. В конце концов, Мидория Изуку не получил никакого наказания за свои действия в то утро. Так как он был образцовым учеником и это было его первое правонарушение, ему было вынесено устное предупреждение и больше ничего. Примечание к части. П.А. Изуку, сидящий напротив своего директора, в темных очках и пьющий коктейль. «У меня есть сила, чтобы прикрыть эту школу, так что слушай или умри». Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://мелучистиэкспресс. Чаптер 4. Пхебулы. Примечание к части. П.П. Мы 50 в топе джен. Я в раю? Кажется, да. Это мой первый раз. Спасибо огромное. И приятного чтения. Ни для кого не было секретом, что Мидория всегда обедал в пустом классе на втором этаже. Именно там его нашли Бакуго и два его дружка. Ой, Деку. Кацуки зарычал, хлопнув рукой по столу Мидории, из-за чего его коробка с ланчем упала. Рис и овощи высыпались на пол вместе с пакетом со льдом и закрытой коробкой молока. Что за чертовщина была сегодня утром? С каких это пор у тебя появился хребет? Мидория закончил жевать, прежде чем заговорить. Ты должен мне новый обед. Я бы потребовал твой, но я знаю, насколько острая у тебя карри. Просто отдай мне деньги, и мы в расчете. Сказал он, щелкнув языком, игнорируя адресованные ему вопросы. Дым начал подниматься от сжатого кулака Бакуго, и двое парней позади него начали смеяться. «Ух ты, я никогда не знал, что ты такой шутник, Мида», — сказал Дайчи, протягивая палец, чтобы ткнуть Мидорию в щеку. «Все наше детство ты был просто огромным плаксой». Мидория поймал палец и сжал. «Эй, ауч, прекрати, мне больно». Дайчи взвизгнул, отдергивая палец. «Мне было интересно, увеличивает ли твоя причуда плотность костей?» «Думаю, нет. Прикоснись ко мне еще раз, и я сломаю тебе пальцы», — сказал ему Мидория, прежде чем повернуться к другому мальчику. «А ты, Эйка, ты хочешь мне что-то сказать?» «Нет. Тогда почему вы, ребята, беспокоите меня? Мы не друзья, и я не хочу, чтобы меня связывали с мелкими воришками», — сказал Мидория, открывая блокнот. Бакуго схватил его со стола, глядя на Зеленоволосого. «Кого ты назвал вором?» Мидория нахмурился в ответ. «Их, потому что именно за это им запретили посещать все местные игровые автоматы, а тебя, за то, что ты взял мой блокнот. Отдай его обратно». Бакуго ухмыльнулся. «Конечно, Деку, держи». Он хлопнул взрывом и швырнул обгоревшую книгу на стол. «Все остальные могут обмочить штаны из-за твоего маленького трюка, но не я. Я лучший и у меня самое сильное причуда во всей школе. Попасть в УА будет легче легкого. Поэтому я скажу тебе в последний раз, сдавайся. Такой беспричудный, вроде тебя, не имеет права даже думать о том, чтобы соперничать со мной. Ты, лишь камешек на моем пути к величию, на который даже не стоит смотреть». Мидория посмотрел на свой сгоревший блокнот, потом на Бакуго. Он издал раздраженный стон и провел рукой по волосам. «Бакуго, почему ты так одержим мной? Становится не по себе». Раздались крошечные взрывы. «Что, я не одержим тобой? Мне все равно, что ты будешь делать со своей дерьмовой жизнью. Ты мне даже не соперник», — завопил он. «Если бы это было правдой, ты бы не пытался помешать мне поступить в УА», — проговорил Мидория в ответ. «Он вроде как прав», — тихо сказал Дайчи, все еще потирая палец. «Заткнись, статист. Если я тебе не конкурент, то не стоит беспокоиться о том, что я сдам вступительный экзамен». Мидория встряхнул свой блокнот, нахмурившись, когда пепел упал на его рассыпанное бунто. «Если я камешек, то перестань на меня смотреть. Заботься о себе, оставь меня в покое и не лезь в мои дела». Он вынул свой телефон и продолжил игнорировать их. Счетчик ярости Бакуго достиг предела. Он выглядел так, будто был на грани крика, прежде чем мысль пришла ему в голову. Он надарил Мидорию злобной ухмылкой. «Ты все еще болтаешь. Я знаю тебя всю твою жизнь, и этот поступок жалок. Я допускаю, что твои жуткие заметки могут тебе немного подсобить, но они не помогут тебе поступить в УА. Сделай всем одолжение и прыгни лебедем с крыши. Может быть, в следующей жизни у тебя появится причуда. «Чувак!» – воскликнул Эйка, оглядываясь по сторонам. «Если учитель услышал, как ты это сказал?» Бакугу не ответил, он был занят, глядя на Мидорию, ожидая, когда боль наполнит его зеленые глаза, ожидая слез и глухих рыданий. Когда Мидория посмотрел на него, его глаза были абсолютно сухими, без намека на боль. После паузы он заговорил. «Хорошо!» – остальные трое зашипели. «Что?» – Бакугу закричал. «Ты с ума сошел? А боже, у нас будет столько неприятностей!» Эйка застонал. «Черт возьми, именно! Давай выбираться отсюда!» Дайчи взвизгнул, когда они помчались по коридору, оставив Бакугу на произвол судьбы. Мидория начал двигаться, бормоча, собирая вещи и начав убирать беспорядок на полу. «Это идеальное решение, правда. Если я прыгну с крыши, Альдера будет тщательно изучена и оштрафована за то, что беспричудный ученик покончил жизнь самоубийством». Он посмотрел на Бакуго и усмехнулся. «И ты потеряешь шанс стать героем. Я даже обязательно оставлю это со своей предсмертной запиской, в которой ты будешь упомянут много раз». Как и сегодня утром, из телефона Мидории раздался голос. «Прыгни лебедем с крыши». Бакуго напрягся, услышав собственный голос. Он не был идиотом. Он знал, что в этот момент Мидория держит его будущее в своих руках. Даже директор не сможет помочь ему с этим. «Я позабочусь о том, чтобы твоя мама услышала это первое и поняла, каким ужасным человеком ты стал. Я позабочусь о том, чтобы она заставила тебя смотреть моей маме в глаза, пока ты будешь рассказывать ей обо всех ужасных мелочах, которые ты сделал со мной, даже о тех, которые ты не помнишь. Я запишу их все для тебя в качестве последней услуги». Бакуго почувствовал, как на его ладонях выступило достаточное количество пота, и на этот раз это было не от гнева. «Не шути так, Деку. Тогда не говори мне убить себя». Мидория обернулся. «У действий есть последствия, Каччан, даже для тебя. Я всегда думал, что ты потрясающий. С самого детства я знал, что ты можешь стать великим героем. Но это, издеваешься надо мной каждый день, называешь меня никчемным, портишь мои вещи, что ты за герой, если так себя ведешь. Потому что в последнее время...» Мидория замолчал, выглядя ошеломленным. «В последнее время ты был для меня не более чем злодеем». Бакуго втянул воздух, его глаза расширились, не в силах поверить, что Мидория Изуку сказал ему такое. Прямо в лицо. «Сегодня утром я был серьезен, когда сказал, что нужно заботиться о тех, кто слабее тебя, если ты хочешь стать настоящим героем. Люди смотрят на всемогущего не только потому, что он силен, они смотрят на него, потому что он заставляет их чувствовать себя в безопасности. Ты совсем на него не похож». Мидория улыбнулся, и это было горько. «Мы не друзья. Я знаю это, и хотя был дружелюбен с тобой в прошлом, я перестал пытаться быть твоим другом. Я восхищаюсь тобой и тем, что ты можешь сделать, но когда ты разозлился сегодня утром, когда все остальные присоединились к тебе, я решил, что с меня хватит. Я ничего тебе не должен, кроме нескольких ударов по лицу за все то дерьмо, через которое ты заставил меня пройти». Мидория взглянул на руки Бакуго. «Сегодня утром я не разобрал твою причуду. Я бы просто облил тебя водой или обрызгал огнетушителем. Нет ни одного общественного здания, где бы его не было, так что ты был бы быстро выведен из строя. Если бы я действительно хотел убрать тебя из героики навсегда, я бы вырубил тебя и отрубил тебе руки, или просто убил бы, пока ты без сознания. У тебя сильная причуда, но я не шутил, этого недостаточно, Каччан. Если тебе нет дела до людей, особенно до тех, кто слабее тебя, то ты не имеешь права называть себя героем». Это было больше инстинктивно, чем намеренно, но Бакуго размахнулся, кулак уже обжигал. Мидория увернулся, что было обычным делом, но Бакуго был удивлен, когда его рука ударилась о стол и его взрыв остановился и покрылся удушающим холодом. Деку хлопнул пакетом со льдом по его руке. «Я сказал тебе, что закончил, Каччан». Он звучал грустно. «Здесь все будет меняться. Я не собираюсь быть боксерской грушей, которую ты можешь использовать, когда злишься. Серьезно, ради твоего же блага, оставь меня в покое. Если ты продолжишь беспокоить меня, я отправлю эту голосовую запись в УА». Мидория отпустил его. Бакугу не двигался, все еще ошеломленный тем, что гребаный пакет со льдом остановил его атаку. Немного покачиваясь, Мидория направился к двери с желтым рюкзаком на одном плече. «Не волнуйся, о самоубийстве я имею в виду. На самом деле я не собираюсь этого делать. Я слишком уважаю себя, чтобы слушать тебя, и я бы не поступил так плохо ни с твоей мамой, ни со своей. У меня есть дела поважнее. У меня есть мечты, и ты не заберешь их у меня. Увидимся». В комнате было тихо. «Черт, Деку». Бакуго пробормотал себе под нос, бросая пакет со льдом на пол. «Что за причуду на тебе использовали? Пиздецки страшно. Это должно было быть влиянием причуды. Люди не меняются за одну ночь, и Бакуго знал Мидорию лучше, чем большинство. В основном, именно поэтому он молчал во время лекции Деку. Было забавно видеть, как все эти статисты поставлены на место. Теперь, когда Деку сделал то же самое с ним, это было не так смешно. Ему нужно было о многом подумать. Остаток учебного дня прошел гладко, хотя люди тихо обходили Мидорию. Даже учителя были настороже после того, как было разослано очень краткое электронное письмо, напоминающее всем о неком законе. Слухи распространялись быстро, и Изуку казался бы довольным тем, что его оставили в покое, если бы не чувствовал себя таким вялым. Он задремал на последнем уроке, но его не ругали. Когда прозвенел последний звонок, раздался коллективный вздох облегчения. Суть повышения уверенности в том, что по мере того, как оно заканчивалось, все становилось похоже на последствия прилива адреналина. Причуда могла оставить человеку чувство усталости и раздражительности, что описывает то, что чувствовал Мидория, когда шел по туннелю на пути домой. Поскольку он был больше сосредоточен на том, чтобы не заснуть и не споткнуться о собственные ноги, он был легкой мишенью для злодея, прячущегося прямо под крышкой люка, мимо которого он прошел. Прежде чем он успел моргнуть, слизь свободно обернулась вокруг него, медленно стягиваясь, пока выпученные глаза и ухмыляющийся рот смотрели на него. «Не волнуйся, малыш, я просто собираюсь ненадолго завладеть твоим телом. Будет больно примерно 45 секунд». «Ой». Мидория высвободил одну руку и ткнул злодея в глаз. «Нет». Злодей взвизгнул, отпустив его, и оказался в нескольких футах от него, потирая раненый глаз. «Не сопротивляйся, это не займет много времени». «Уф». Мидория бросил свой рюкзак ему в лицо. «Кажется, это сработало». «Нет», — повторил он, когда злодей снова восстановил форму, выглядя сердитым. «Я буду наслаждаться, задушив тебя, маленький». Слова злодея оборвались, когда из люка вырвалась мощная сила. Порыв ветра пронесся по туннелю и разбросал тело злодея. «Не волнуйтесь, я здесь», — воскликнул всемогущий со своей фирменной улыбкой. «Спасибо, что задержал его, молодой человек. Мне жаль, что тебе пришлось вмешаться, о боже». Его улыбка превратилась в нервное хмурое выражение. Давление воздуха от его драматического входа победило злодея, но также отбросило мальчика к стене, в результате чего он потерял сознание. «Никаких сотрясений, никаких сотрясений, пожалуйста, только не сотрясение мозга», — задорно прошептал всемогущий себе под нос, быстро собирая грязевого злодея в пластиковую бутылку и одновременно присматривая за мальчиком, надеясь, что тот скоро проснется. Всемогущий не мог просто оставить его, но его время истекало. Примечание к части. «Эа, Бакуго, умри, Изуку. Я звоню твоей маме. Она позвонит моей маме и расскажет ей то, что ты сказал. Бакуго, нет, подожди. Ну, эта история должна была закончиться прямо перед тем, как Изуку войдет в туннель, но вы все хотели большего, а я лох. Пепе, ну, мы все хотели большего, так что радуемся тому, что у нас есть продолжение. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://tmelucestiexpress. Чаптер 5. Пхеидл. Примечание к части. Пепе. Вау. Читать новеллу полдня, ибо пары сильно сдвинулись, а потом делать домашку весь вечер, чтобы редактировать главу ночью. Да я гений. Этот мальчик был не первым, кого Еги случайно нокаутировал, но он уже давно так сильно не косячил. Поэтому, когда веки мальчика начали трепетать всего через несколько минут неподвижности, Еги молча поблагодарил свою счастливую звезду. «Слава богу, ты очнулся», — вздохнул Тошинари, сохраняя ухмылку, когда мальчик несколько раз моргнул, прежде чем сесть со стоном. «С тобой все в порядке?» Мальчик схватился за голову и в замешательстве огляделся, прежде чем перевести взгляд на Еги. Его глаза расширились, а брови удивленно приподнялись. «Боже мой, ты, я сплю», — пробормотал он, указывая трясущимся пальцем на мужчину. Будучи героем, Еги привык к такой реакции. «Твои глаза тебя не обманывают, молодой человек, я должен поблагодарить тебя за то, что ты помог мне победить этого злодея». Он поднял бутылки, в которых находился слизняк. «Прошу прощения, что так долго. Это не моя обычная зона патрулирования, поэтому он смог меня запутать, но это не оправдание небрежности». Мальчик просто смотрел на него. Наступила неловкая тишина, и Тошинари увидел, как в зеленых глазах промелькнуло какое-то прозрение. «Меня нокаутировал всемогущий», – прошептал мальчик себе под нос, и Еги чуть не поморщился. «Да, иногда мои атаки могут быть немного. Потрясающе!» Это было сказано с тем же благоговением и удивлением, которое испытал Еги, когда ему предложили один за всех. Ему пришлось приложить усилия, чтобы на его лице не отразилось смятение. Возможно, у мальчика действительно было сотрясение мозга, потому что это не было нормальной реакцией на то, что его нокаутировали в результате атаки героя и... Ой, увидев ухмылку на этом веснушчатом лице, Еги понял, что имеет дело с настоящим мальчиком-фанатом. Обычно с такими людьми было немного трудно иметь дело, но на этот раз он почувствовал облегчение. Ни сотрясение мозга, ни счета из больницы, отправленного в его агентство, никто не кричал на него за невнимательность. «Ух ты! Ты даже подписал мой блокнот! Спасибо!» – воскликнул мальчик, вставая. «Конечно, все для фаната. Теперь я действительно должен идти. Пожалуйста, продолжай поддерживать меня», – сказал всемогущий, в последний раз усмехнувшись и подняв большой палец вверх. Когда он повернулся и начал готовиться к дальнему прыжку, он едва услышал сквозь ветер: «Подожди, мне нужно тебя кое о чем спросить». Через несколько секунд Еги приземлился на крышу, так как к его ноге прицепился маленький мальчик. «Из всех безрассудных поступков, ребенок, у меня нет времени говорить с тобой. Я сейчас в патруле», — Еги поругался, когда мальчик отпустил его. Он отвернулся, сердце колотилось, потому что он чувствовал, что его время быстро заканчивается, и, несмотря на то, насколько был раздражен, он не хотел кричать на мальчика. «Я знаю, и мне очень жаль, но у меня больше никогда не будет возможности спросить. Просто ответь на один вопрос, и я больше никогда тебя не побеспокою», — сказал мальчик странно спокойным голосом для человека, который, вероятно, только что открыл для себя, каково это — кататься на американских горках без ремней безопасности или сиденья. «Мне нужно знать, как ты думаешь, человек без причуд может стать героем?» Еги удивленно обернулся и осторожно вытер каплю крови, которая выступила из уголка его губы. «Может ли беспричудный?» Еги так и не закончил свою фразу, потому что один за всех решил, что на сегодня с него хватит. Как только дым рассеялся, его гражданская форма оказалась на виду у ужасно любопытного ребенка. «Ой!» Мальчик несколько раз моргнул, но других признаков удивления не показал. «Я этого не ожидал, но, думаю, в этом есть смысл». «Что?» Еги кашлянул кровью, и мальчик дал ему носовой платок. «Как мило! Если бы тот не прокатился на штанине Еги, вызвав эту ситуацию, он был бы тронут этим поступком. Ну, всемогущий, самый популярный герой в Японии, но никто не видит его вне времени патрулирования. Я думал, ты просто очень быстро бегал, когда не хотел разговаривать с людьми, но вторая форма имеет больше смысла. Послушай, ты не можешь никому об этом говорить». Еги вздохнул, садясь. Он задрал рубашку, показав мальчику свою травму, и рассказал ученику средней школы то, что, по сути, было национальной тайной. Тому, кто, по-видимому, был достаточно нахальным, чтобы указать на это: «Хотя я действительно ценю твое доверие, возможно, тебе не стоило мне все это рассказывать», — сказал мальчик, сидя рядом с ним. «Ты даже не знаешь моего имени. Теперь у меня есть большая власть над тобой». Но Еги не зря был номером один. Он посмотрел мальчику в глаза и одарил его слегка злобной улыбкой. «Никто никогда тебе не поверит». Мальчик моргнул один раз. Затем он рассмеялся. «Да, тут ты прав. Никто бы не поверил, что всемогущий сказал бы что-то подобное совершенно незнакомому человеку. Даже если бы у меня была причуда». Это немного испортило настроение Еги. «Об этом ты спросил меня, думаю ли я, что человек без причуд может быть героем. Честно говоря, я не знаю. Быть героем – опасная работа, даже с причудой. Без нее это просто долгое, затянувшееся самоубийство. Я знал так много людей с удивительными причудами, которые умерли или были вынуждены досрочно уйти на пенсию, потому что столкнулись со злодеем, который плохо подходил для их причуды. Если ты серьезно относишься к помощи людям, Попробуй стать полицейским. У них плохая репутация среди публики, и это немного неблагодарная работа, но они помогают многим людям. Еги встал, застонав, расправил плечи и направился к двери. Мечтать неплохо, но будь осторожен, чтобы не затмить факты, малыш, сказал Еги. Он ненавидел говорить такие вещи, особенно тому, кто, вероятно, столкнулся с большим количеством предубеждений в своей молодой жизни. Тем не менее, он также чувствовал, что это был наиболее безболезненный способ разрушить эту мечту, чем если бы мальчик попытался поступить в школу героев. Общественные насмешки, если это выйдет наружу после того, как он потерпит неудачу, были бы ужасны. «Ха, так это то, что ты думаешь». Еги резко остановился у двери и оглянулся. Мальчик выглядел разочарованным, но не убитым горем. Возможно, этот разговор не значил для него так много, как он предполагал. «Могу я дать тебе совет, всемогущий? Я знаю, что спросил твоего мнения, и ты мне его высказал, но в следующий раз, когда беспричудный фанат задаст тебе вопрос, аналогичный моему, тебе следует солгать, или, по крайней мере, перефразировать так, чтобы у него осталась хоть какая-то надежда. Я знаю, что высказался резко, но я не могу в здравом уме давать людям ложную надежду. Что, если они попытаются? Что, если они потерпят неудачу?» — спросил Еги. «А что, если у них получится?» — огрызнулся мальчик, прежде чем вздохнуть, проводя рукой по спутанным волосам. «Послушай, дело не в том, действительно ли ты веришь, что человек без причуд может стать героем. По правде говоря, нам не нужно чье-либо одобрение или мнение о наших мечтах. Но когда тебе всю жизнь твердят, что ты бесполезен или что ты никогда ничего не добьешься, когда никто не думает, что ты можешь это сделать», — он одарил Еги беспомощной улыбкой. «Приятно думать, что кто-то в твоем углу. Вот что я любил в тебе. Наблюдая за тобой на экране, ты всегда улыбаешься, как бы ни была плоха ситуация, где-то в ней можно найти что-то хорошее. Я восхищаюсь твоей силой, но я уважаю тебя не поэтому». Его смех был горьким и разбитым, как будто осколки стекла застряли у него в горле. «Ты так много раз говорил, каждый может стать героем, если постарается». И Еги помнит. Помнит это чувство безысходности. Помнит сомнение в глазах людей, когда он сказал, что станет героем. Он помнит смех и сплетни за его спиной, пренебрежительный тон своих учителей. Он помнит, как смотрел на ворота УА, задаваясь вопросом, какому богу ему нужно молиться, какую жертву ему нужно принести, чтобы получить шанс попасть внутрь. «Мальчик мой, сегодня днем кое-кто сказал мне спрыгнуть с крыши и молиться, чтобы в следующей жизни у меня появилась причуда», — продолжил мальчик, и Еги почувствовал, как у него отвисла челюсть. Он знал, что беспричудным людям приходится хуже, чем в его дни, но чтобы кто-то такое сказал, и этот мальчик, упомянуть об этом так небрежно, это разбило ему сердце. «Пожалуйста, не нужно. Твоя жизнь ценна, и причуды, это еще не все. Она не нужна, чтобы жить прекрасной жизнью», — быстро проговорил Еги, запоздало сообразив, что они на крыше. Он не знал, сможет ли он вовремя трансформироваться, если мальчик прыгнет. Мальчик выглядел обиженным. «Я знаю это. Все остальные, кажется, думают, что причуды определяют все. Даже ты. Честно говоря, всемогущий, кто говорит кому-то стать полицейским, как будто это какой-то утешительный приз. Особенно после того, как назвал работу как неблагодарной. Что ты пытаешься мне сказать? Что я заслуживаю быть несчастным, потому что ты не думаешь, что я могу стать героем? Это довольно бессердечно. Нет, я считаю, что полиция делает замечательную работу. Думаю, я бы подал заявку, если бы не стал героем. Я никоим образом не верю, что ты заслуживаешь страдания из-за того, что у тебя нет причуды. Если я не заслуживаю страданий, то почему все стремятся убедиться, что я их заслуживаю?» — спросил мальчик, начав ходить туда-сюда. «Все, чего я хочу, это шанс проявить себя. Вот и все. Это все, чего я хочу. Я не прошу быть особым исключением. Мне это не нужно. Я просто хочу получить один долбанный шанс. К слову, твое предложение не сработает. Полиция не взяла бы меня по той же причине, по которой ты не думаешь, что я могу быть героем». Еги хотел сказать, что это неправда, но понял, что мальчик, вероятно, прав. «Что ж, думаю, с моей стороны несправедливо ожидать, что ты встанешь на мою сторону. Я понимаю, почему ты так думаешь, даже если я не согласен. «Правда?» – мальчик перестал ходить и пожал плечами. «Мы не знакомы. Я спросил твоего мнения, и ты честно высказал его. Думаю, я предполагал, что ты будешь на моей стороне потому, что я был твоим фанатом с самого детства». Он улыбнулся. «Но ты человек, и мне не следует ожидать, что ты просто согласишься со мной, потому что большую часть своей жизни я наблюдал за тобой через экран. Я думал, что знаю тебя, но это не так, я знаю только то, что ты показываешь публике». Мальчик прошел мимо Еги и открыл дверь. «Я должен последовать своему собственному совету и перестать слушать, что думают все остальные, потому что в конце концов, Еги никогда не видел таких решительных и безжалостных глаз. В сочетании с улыбкой на лице мальчика, они вызвали мурашки по его спине».